Глава 21. Опасные монстры. Я направился на поиски Романа. Использовал метод князя. Только мне не пришлось никому ничего отрезать, хватало лишь касаний, когда я выкачивал из мутантов радиацию. Это гораздо хуже, ведь боль не сосредотачивается в одном месте, а растекается по всему телу, словно тебя сжигают изнутри. Первые 5 подопытных вообще не знали, кто такой Роман и где его искать. Как я понял, сейчас дежурил отряд из Глухова, а вооруженные группы других городов также прятались где-то в окрестностях Князева. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к группе князя. Иначе я самостоятельно буду искать Романа до скончания веков. Благодаря привычке князя мысленно проговаривать все, что можно, у меня было примерное представление, куда идти. Хотя меня не покидала идея, что он так делал, только чтобы контролировать свои мысли и не сболтнуть лишнего. Я передвигался тихо. В лесу было слишком темно, так что шел я с закрытыми глазами. Меня вело 6-е чувство. Оно и указывало мутантов поблизости. Группы из разных городов тщательно патрулировали периметры своих стоянок. Походу, о наших делах уже всем известно. Способность с легкостью нашла князя среди множества контуров, заполненных радиоактивными частицами. Его энергия слишком отличалась. Судя по телодвижениям князя и окружавших его фигур, ребята пытались спрятаться. Они направлялись в сторону неизвестной мне пещеры. Вот только 6-е чувство с легкостью заглянуло и туда, и когда я понял, какая опасность грозит моим друзьям, то со всех ног ринулся к этой пещере. Жаль, что с пробуждением исчезла и ментальная связь, так бы вмиг предупредил князя. Я помчался прямиком через лес. Если бы кто-то смотрел со стороны, то сильно бы удивился ловкости парня с закрытыми глазами. Да, я пёр напролом. И так минут 20, пока не вышел на тропу, по которой шли наши. Я обогнал их всего на несколько сотен метров. Фух, можно выдохнуть. «Князь, а князь!» — сказал я и вышел навстречу к своим. «Как ты здесь оказался?» — в темноте раздался голос синего. «Ну, не знаю. Магия, наверное», — усмехнулся я. «Просто оказалось, что одна группа дураков идет прямо в засаду. Пришлось их обогнать и предупредить». «Это кто здесь дураки?» — возмутился синий. «А ты в зеркало посмотри и увидишь. Или совсем мозги отшибло?» Синий подошел ко мне. Он явно очень устал, поэтому я так легко смог его вывести. Хотя хотел всего лишь подколоть. «Ты совсем офонарел? Хочешь проверить?» Я вплотную подошел к нему, и в темноте блеснули его ярко-голубые глаза. «Так, хватит!» Князь приблизился и встал рядом с нами. «Синий, успокойся! А ты, Морр, думай, что говоришь!» «Точно! Научись базар фильтровать!» Поддержал кто-то в толпе впереди меня. В темноте было не разглядеть. «Я здесь самый сильный мутант», — гордо высказался я. «И если хотите дожить до утра, то вам придется меня слушать». Начался шум и гам. Никто не ожидал такого поворота. «Да заткнитесь вы уже! Или решили собрать всех мутантов в округе?» — выпалил я. «Он прав», — почти шепотом отозвался князь. «Мор, я не буду претендовать на первенство до окончания этой войны». Я кивнул в знак благодарности и был уверен, что князь это увидел. «А больше не прошу. В мирное время мне эта власть не сдалась». «Это ты сейчас так говоришь», — подметил князь и направился к группе. «Так, слушаем все внимательно», — обратил я на себя внимание. «Нас по-любому найдут, и не получится переждать до утра в пещере. Как я понял, по радиоактивному фону там отдыхают хищные звери. И вообще чудо, что они нас еще не заметили». «Ты можешь их убить?» — прямо спросил князь, стоящий впереди всех. Я пожал плечами и задумался. «Без понятия. Но можем попробовать с кем-нибудь в паре. Электро здесь?» «Здесь я», — послышался хриплый голос старика. «Супер! Пойдешь со мной. Попытаемся уничтожить всех разом, не заходя в пещеру». План понравился всем, кроме самого Электро, который всю дорогу до пещеры шел возле меня и бубнил. «Что здесь? Других мутантов мало. Почему именно я?» И если первый раз я адекватно ответил, то на второй просто махнул рукой и забил. «Пусть себе бубнит старик, если хочет. Почему бы тебе просто не выкачать из пещеры радиацию? Электро решил сменить тактику, когда до пещеры оставалось метров 200, по моим внутренним ощущениям. Хм, задумался я. А почему бы и нет? Это будет куда проще. Электро остановился, и даже в темноте было видно, как его лицо расцвело в улыбке. «Тебе лишь бы ничего не делать», — прокомментировал я. «Вот доживешь до моих лет и будешь судить», — продолжил он свою стариковскую тему. «Ой», — я лишь отмахнулся и не стал продолжать диалог. Уже усвоил, что со стариком это бесполезно. «Так, внимание», — привлек я остальных. «План немного изменился. Электро любезно предложил выкачать радиацию из пещеры, чем я и займусь. А ваша задача — страховать меня, если кто-то решит вырваться наружу. Электро, факел и лысый, вы в первой линии, а остальные ждут в 100 метрах. Все ясно?» «Да», — послышались уставшие голоса. «Отлично. Факел, разожги костры, чтобы вам был виден весь вход в пещеру». «Будет сделано», — бодро отозвался он. Когда факел развел 5 костров у входа в пещеру, который занимал 50 метров на местности, достаточно широкий, я снова увидел страх в глазах присутствующих. Вспомнил, что до сих пор окроплен сажей и застывшей кровью. А в свои глаза, под действием столь мощного излучения, и сам бы опасался смотреть. Внезапно из толпы вышел мрак, приблизился ко мне и мрачно спросил. «Мор, ты вообще как себя чувствуешь?» «Лучше не бывает», — усмехнулся я. «А что?» Мне понравилось, что хотя бы он не испытывал страха. Хотя бы он понимал, что стоящее перед ним чудовище не охотится на своих друзей. «Да видок у тебя больно жуткий». Он протянул мне 1,5 литра с водой. «Умылся бы». «Ха! Как тогда я буду вселять страх в сердца наших врагов?» «Да ты с отмытым лицом справишься». Вечно хмурый мрак улыбнулся одним уголком рта. «Подкол засчитан». Я похлопал друга по плечу. «Сейчас умоюсь, так и быть». Я отошел на 2 шага, чтобы пролитая вода не попала в огонь. Мрак налил мне в ладони воду, она тут же окрасилась в красный цвет. Я умылся 2 раза, потом мрак вылил остатки воды мне на голову. «А это бодрит», — констатировал я. Мрак вытащил из внутреннего кармана куртки маленькое полотенце и протянул мне. Походу, в трейлере им обзавелся. А я хотя бы смог вытереться, чтобы красная вода не стекала с волос на лицо. Поблагодарив друга за помощь, я направился в пещеру. Сразу окружил себя плотным куполом из радиоактивных частиц, на всякий случай, несмотря на то, что все мутанты спали. Я шел медленно, опираясь лишь на 6-е чувство. Здесь было так темно, что закрывай глаза, не закрывай, разницы не будет. Но только не в моем случае. Мелкая россыпь камней хрустела под ногами. В окружающем меня камне почти не было радиации. Я чуть не споткнулся 2. Надо было палку брать, хоть яму впереди бы видел. Внезапно один из мутантов встал. По своим очертаниям он походил на волка. Но в отличие от Урана, у этого был всего 1 хвост и 3 головы. Все, больше медлить нельзя. Я распахнул руки, словно собирался обнять поднимающуюся тварь. Из ладоней выплеснулась радиация. Одной силой мысли я выстроил из нее барьер, разделил себя и оставшуюся часть пещеры, запер всех монстров вместе с собой. Мутанты это уловили и начали один за другим подниматься. Я сосредоточился и начал вытягивать радиацию из пещеры, проводил частицы через купол во внешний мир. Но мутанты не ослабевали. Нет, из них выходила радиация, все как положено. Но 30 фигур не ослабевали. Мутировавшие монстры медленной поступью шли ко мне. В темноте доносился звериный рык. Я прекратил выкачивать радиацию, когда в мутантах осталось 10% от начального уровня. И то для того, чтобы видеть их в кромешной тьме с помощью своих способностей. 3-головый волк прыгнул, но не на меня, а прямиком через барьер. Как он через него прошел? Что за мистика? Мутанты принялись выходить из пещеры. Тогда я снял барьер, раз от него нет никакого толку, и начал скапливать и уплотнять частицы в руках. Но все равно на создание бомб ушла не 1 минута. Звери не замечали меня, точно я был невидимкой, и спокойно себе проходили мимо. К тому моменту, как в моих руках образовалось две бомбы, в пещере оставались всего 4 мутанта. Я с размаху забросил свое оружие вглубь пещеры и пулей вылетел из нее. Хорошо, что из себя купол не снял. Взрыв прогремел знатный. Волна буквально выбросила меня из пещеры. Я упал лицом в грязь. Эх, только же отмылся. Надо уже сделать такой купол, чтобы и грязь не пропускал. Поднялся на ноги и стер с лица слякоть тыльной стороной ладони. Мутанты по-прежнему не замечали меня. Но зато напали на всех остальных. И только сейчас, в свете костров, я понял, какие это были огромные твари. Раза в 2-3 больше того же урана. «Электра, где ты?» — выкрикнул я. «Здесь!» — донесся голос из кустов. «Вылезай оттуда! Что ты там забыл?» «Так посрать пошел!» — вполне серьезно ответил он. «Какой еще посрать? Тебе какое задание дали? Штаны пули натянул и вышел!» Старик все же смог меня разозлить. «А ты мне не указывай, не дорос еще. Выхожу я». Хотелось ответить, но вместо этого я сделал глубокий вдох. На этого старика все равно нет управы. Он выбрался из кустов и поймал мой прищуренный взгляд. Развел руками, словно говоря, «А я чего? А я ничего». «Иди сюда», — позвал его я. «Да иду, иду. Даже посрать спокойно нельзя», — продолжал бубнить Электро. «Так, слушай сюда. Как дам команду, пустишь ток по этим тварям, понял?» «Ага», — неохотно ответил он. Я принялся создавать нити из радиоактивных частиц. Одну, вторую, третью, целых 5, чтобы каждая крепилась к одному из хищников. Выбрал самых опасных, от которых наши ребята не могли защититься. Я соединил все нити в одну, подведенную к руке Электро. «Давай!» — отдал я команду. Старик схватился за созданный мною узел. Морщинистое лицо напряглось, на лбу в свете огня засверкали капли пота. Основание нитей наполнилось электричеством. Синие искры сверкали в ночи, распадаясь на 5 равномерных потоков. Уже через мгновение они дошли до мутантов. Тропу заполнил запах паленой шерсти. 5 опасных созданий сдохли за считанные минуты. Лысый запульнул молнию в мутанта, что напоминал смесь медведя и лисицы, только огромный. Осталось 3 мутанта, и они были очень агрессивно настроены. «Осталось 3, готовься», — приказал я Электро. «Мне нужно время, чтобы тело выработало ток. Я все потратил», — признался старик. Я ударил себя ладонью по лбу и произнес: «Не мог сразу сказать, что твои способности ограничены». «Да я сам не в курсе был. Ты питал электричеством целый город и не знал свой максимум. Не смеши меня». «Ладно, иди уже, сам справлюсь». Я махнул рукой и пошел в толпу, где мои друзья отбивались от мутантов. Один из гигантов неподвижно стоял в шаге от князя. Вот где происходило настоящее противостояние умов. Только не догоняю. Откуда у 6-лапого тигра способность сопротивляться князю? Я сам-то с трудом смог. Неужели эти существа разумны? Нет времени рассуждать. Создал в руке мини-бомбу и вложил в приоткрытую пасть чудовище. А сам тем временем стал уводить князя подальше. Как только мы отошли шагов на 10, бомба взорвалась. Куски плоти и кровь разлетелись повсюду. И снова я оказался в грязи и в крови. Скоро сам забуду свое нормальное отражение в зеркале. Князь вышел из транса и удивленно посмотрел на меня. «Сможешь так сделать еще с одним?» — тут же спросил я. «Смогу? Тогда давай, вон с тем двухголовым». Я ткнул в мутанта, отдаленно напоминающего рысь. «По той же схеме». Князь кивнул и направился к мутанту. В данный момент ему противостоял синий, но водяные иглы не могли пробить слишком толстую шкуру. Мы повторили трюк со взрывом. Правда, пришлось собственными руками открывать пасть рыси, да и потребовалось в 2 раза больше энергии. Но это сработало. На этот раз в меня прилетел кусок мозга. Достаточно большой кусок. «Еще раз не смогу», — предупредил князь. И я заметил, как из его носа течет кровь. «Ладно, отдыхай». «Эй, факел, ты боеспособен?» — выкрикнул я в сторону друга. «А то!» — ответил наш местный повелитель огня. «Тогда пулей ко мне. Ребята долго не протянут». Удивительно, но оставшееся существо походило на давно вымерших динозавров. Этот — вылитый велоцираптор. Я запомнил название из фильма «Парк юрского периода». Единственное отличие — массивные передние конечности, которые динозавр умело использовал в бою. «Так, что делать?» — тут же спросил факел. «Подожжешь воздух по моей команде». «Понял». Я быстро протянул нить из радиоактивных частиц от факела к динозавру. «Давай». Воздух загорелся. Огонь распространился по одной полоске, точно ее облили бензином. Но когда пламя дошло до монстра, то не произошло ровным счетом ничего. Он как атаковал наших ребят, которые скопом навалились на него, так и продолжал. И только сейчас я понял, что даже молнии Лысого его не берут. Чем же тогда прикончить эту доисторическую тварь? Эх, зря потратил силы князя на рысь. Здесь они были бы куда нужнее. Ну да ладно, сожалеть о прошлом любой может. Мне же надо исправлять ситуацию. Я присмотрелся к мутанту, что вертелся туда-сюда и рычал от бесконечных атак. Шкура в десятки раз толще, чем у крокодила, останавливала любой натиск. Будь то огонь, молнии, плевки кислотой, это все лишь злило динозавра. Внезапно из-за дерева вышла Дарина и приблизилась ко мне. На ее руках по-прежнему сверкала сталь сковывающих силу наручников. Она выглядела очень молодо, на вид не старше 18. Огненно-рыжие волосы были заплетены в две косы. «Я могу помочь», — опасливо предложила она. «Интересно, как?» Сперва я скептически отнесся к ее предложению. «Усыплю его так же, как делала с тобой». Я раздумывал не дольше секунды. «Ладно, но не забывай, что твоя дальнейшая жизнь напрямую зависит от твоих поступков». «Я помню, Мор». «Хорошо помню». Она виновато опустила голову. «Князь, тащи сюда дезактиватор для Дарины!» — выкрикнул я в сторону присевшего на траве князя. Он с трудом поднялся и подошел. Снял с девушки оковы, и Дарина смело пошла туда, где наши мутанты сражались с опасным монстром. Двое уже лежали на земле, пораженные глубокими укусами. Дарина встала и будто впала в транс, почти так же, как это делал князь. Сперва движения динозавра стали заторможенными, а через несколько минут гигант издал жалобный вопль и упал. Чуть не прижал своей тушей Лысого, но тот успел отскочить в последний момент. «Пожалуй, я не буду надевать на тебя наручники. Но тогда ты поможешь мне найти Романа и уничтожить всех, кто желает нам зла. И я обеспечу тебе достойную жизнь. Согласна?» «Да, но я не знаю никакого Романа», — кивнула Дарина и поправила выбившуюся прядь рыжих волос. «Я укажу на него, как увижу. Не отходи от меня далеко, чтобы ни у кого не возникало лишних подозрений». «Как скажешь», — печально улыбнулась она. «Я не подведу». Я кивнул и подошел к спящему монстру. Вот бы его подчинить, но я и понятия не имел, как это сделать. Эти мутанты почему-то существовали вне зависимости от радиоактивного фона, и сейчас в существе почти отсутствовало излучение. «Есть идеи, как подчинить его?» — спросил я у стоящей рядом Дарины. «Нет, я умею только усыплять, но...» Она осеклась. «Что «но»? Говори!» — со сталью в голосе приказал я. «Я видела парня, которому они подчинялись. Не знаю, из какого он города, это было лишь раз, когда он приезжал к отцу. Сможешь на него указать, как увидишь?» «Смогу». «Хорошо». «Тогда пока не буду убивать этого доисторического монстра. Твоя ответственность — следить, чтобы он не проснулся». Дарина кивнула. Ко мне подбежал запыхавшийся эльф и сразу выложил. «Они идут. Мутантов 100, если не больше. Нас нашли».